Глава 8. Похитительная. А какое у него лицо? О, оно того стоило. Повторим на бис? Сев прямо по центру комнаты, я попыталась иронично и одновременно презрительно приподнять бровь. Интересно, у меня получилось? Кажется, да. Мрррр. Как же мне в кайф. Жалко, фотиком воспользоваться не могу. Марк с вытаращенными глазами — это нечто. Валерия? Нет, блин, не я. Так, у меня просто в знакомых с десяток пум числится, и я как раз одну из них сегодня в гости пригласила. Вот только как до него эту мысль донести? Жаль, разговаривать у меня не получается, а то я бы ему сказала пару ласковых. Вместо этого наклонила голову на бок, причем сильно на бок. А мне нравится быть пумой. Снова отвлек неправильный шум, доносящийся сверху. А не в детской? Рш! А вот это зря! Оскалив зубы, я рванула наверх, молнией проскользнув мимо Марка. Так. Кому тут жить надоело? Дениска? Ха, какие люди. Точнее, оборотни. А ну, брысь, мое. Остановившись в дверях, я грозно зарычала, чем, похоже, немного напугала парня. Хм, не из трусов. Тем хуже для него. Припав на передние лапы и немного наклонив голову вперед, я начала наступать. «Валерия, прекрати!» Резкий окрик сзади, и я рычу еще громче. «Денис, быстро вниз! Это ее территория!» Все-то он понимает. Где же он раньше-то был? Дождавшись, когда парень бочком обойдет меня, рыкнула ему в спину, чтобы не расслаблялся. «Брысь!» «Лекс, Макс, Ян, все вниз!» Короткие и четкие указания остальным мужчинам и настойчивый взгляд уже мне. «Валерия, нам действительно нужно поговорить. Ты сможешь обернуться обратно сама?» «Вэл?» «Да, надо». «Отлично, только наблюдатели нам не нужны». Фыркнув вроде как согласие, я отправилась к себе в спальню. Еще непонятно, как пойдет обратный процесс, да и одеться не помешает. Марк, похоже, не осознав, что я планирую остаться для оборота в одиночестве, попытался войти в комнату за мной, но после моего нового и весьма выразительного рыка понял, что он нежелательный элемент в интерьере. Разозлился. Допускай. Закрыла лапой дверь перед самым его носом и задумалась. «Ну и как?» «Вспомни себя!» «Хм, да я вроде как и не забывала. Что я упускаю?» Смерив взглядом кровать и плюнув на то, что я сейчас коте, залезла на нее, свернулась поудобнее и задумалась. Если честно, мысли текли вяло, и больше всего хотелось спать. «Нельзя!» Испуганно рассерженный мявк Вэл заставил немного встрепенуться. «Это еще почему?» «Первый оборот. Долго нельзя». «Ёшкин пес!» — рассерженно зашипела в ответ, краем уха отмечая, что музыкальный центр внизу все же выключили. «И чем их Линкин Парк не устраивает?» «Да чтобы они понимали!» Прислушиваясь к происходящему внизу, упустила момент, когда открылась дверь, и в спальню все-таки вошел Марк. Причем заметила его только тогда, когда он практически подошел к кровати. Р-р-р-р. Рассматривая меня со странным выражением на лице, которому я никак не могла подобрать определение, мужчина сел на кровать и потянул ко мне руку, оголив зубы, остановил ее продвижение. Я ему не домашняя кыся. Немного помедлив, Он зачем-то все-таки решил до меня дотронуться. Раздраженно рявкнув, попыталась укусить, за что и получила по носу. «Ах так! Прекрати! Я хочу помочь!» Мужчина умудрился перехватить меня за ухо и теперь напряженно смотрел практически в упор, абсолютно не обращая внимания на шипение и ища что-то одному ему ведомое в глубине моих глаз. «Ты ведь не справляешься!» Он не спрашивал, а констатировал факт. Да я и сама уже поняла. Вот только понять это одно, а признаться в своей несостоятельности — это совсем другое. И кому? Да вообще непонятно кому. «Смотри в глаза! В глаза, Валерия!» Марк схватил и второе ухо, да так, что тут же захотелось укусить его за нос. «Что он себе позволяет?» Против воли зло посмотрела в глаза, как он и хотел. Старалась взглядом передать все то, что я о нем думаю. Мужчина же, похоже, призвал своего зверя, потому что из самой глубины черных зрачков, мгновенно вытянувшихся в ниточку, на меня глянул кто-то другой. Не Марк. Снежный. Серый. Такой знакомый. Растеряв весь запал, я все смотрела и никак не могла оторваться. Зверь же что-то шептал, звал, уговаривал, обещал. Сначала ласково, потом более настойчиво, пытался даже пригрозить и приказать, но моя реакция оказалась не той, которую он ожидал. Вновь накатила злость и возмущение. «Он смеет мне приказывать? Вот уж нет!» Моментально почувствовав отпор, зверь вновь сменил тактику. Теперь он просил, настойчиво, но все-таки просил, а не приказывал. Хм, а вот это уже другой разговор. Довольно хмыкнув, решила уступить. А мне нравятся настойчивые. Хм, уши отпусти. Отпустил, отодвинулся. Начал рассматривать, оценивающе так рассматривать. Напрягло. «Выйди, я оденусь». Возмутился, но сдержался и, уже выйдя за дверь, бросил. «У тебя 5 минут. Не справишься, вернусь и одену сам». Слова тут же вызвали волну негодования и какой-то внутренний протест. Захотелось действительно забить на все и посмотреть, что же он будет делать, если я и вправду не справлюсь. Неужели будет сам одевать? Ерунда какая. Оборот хоть и прошел намного легче первого, но абсолютно все мышцы ныли, даже те, о существовании которых я раньше не догадывалась. Хотелось просто завернуться в одеяло и проспать суток так. Но нельзя. Припрется ведь. Подойдя к шкафу, прикинула и раздраженно фыркнула. Почти все домашнее в стирке. Так, а что это тут у нас? О, пойдет. Любимые старые трикотажные шорты до середины бедра, которые были уже весьма растянуты. Но рука все не поднималась выкинуть. И футболка почти из той же серии. Старая, но любимая. К тому же с так удачно косой горловиной, оголяющей левое плечо. Он ведь так хотел его увидеть. Вот пусть и полюбуется. Ага. Пусть. Не найдя свои любимые мохнатые тапки, вспомнила, что вместе с халатом они находятся в зале, где я скинула их перед оборотом. Ладно, пол чистый, можно и босиком. Хотя... эти... пришельцы-то в ботинках топтались. Новый приступ раздражения, и не успела я дойти до двери, как она снова открылась и явила мне Марка. Похоже, уже готового к тому, что ему все же придется самому меня одевать. Это было заметно по его довольному лицу. А вот фигу! Обломись, товарищ Серый! Оглядев меня с ног до головы и нацепив маску спокойствия, Марк приглашающе качнул головой на выход, хотя сам не отрывал взгляда от татуировки. Хм, мне она тоже нравится. Вот только так пялится неприлично. Шумно фыркнув, продефилировала мимо. Что-то я расфырчалась в последнее время. Не иначе совсем окошачиваюсь. Спустившись в зал, осмотрела незваных гостей. Но хоть ботинки снять догадались. Шпана. Все парни выглядели лет на 25, не больше. Для меня действительно шпана. Шпана, которую я не звала. Не знаю, какими еще способностями меня одарила Вэл, но угрозы от парней я не чувствовала. Так что, пройдя до кресла и цапнув по дороге Мотьку, спокойно в него села и начала внимательно рассматривать каждого по очереди, почесывая напрягшуюся коте за ухом. Они же все как один смотрели на татуировку. «Ну вы еще давайте скажите, что у них такой нет». «Нет». «Да? А почему?» «Мы достойны, они нет». «Хм, а Марк?» «Достоин». Как все сложно. А как спать-то охота? Кто бы знал. Могли бы и до утра потерпеть. Так нет, приперлись. Дверь взломали. Невзломаемую или невзламываемую. Неважно. В общем, не звал их никто. Ну, чем обязана? А то прямо сидим, молчим, чего-то ждем. Парни тут же поотводили глаза кто куда. Только Марк подошел еще ближе и теперь уже в одного сверлил меня взглядом. Неприятно. Укусить его, что ли? Кто тебе помогал? Ну вот, разродился наконец. Только снова непонятным вопросом. В чем именно? «Кто тебе помогал со зверем?» Вопрос вроде как бы и подлиннее, но более понятным он от этого не стал. «Вэл?» «Проматерь». «О, та самая женщина-кошка?» «Да, скажи ему». «Хм, говорят, что проматерь». Ответом стал изумленный вздох четверых парней и недоверчивый взгляд Марка. «Хм, мы вышли за рамки обыденности?» «Кто говорит?» «Мой зверь». «Не верят его проблемы. Надоел уже». «Марк, если это все вопросы, то не пошли бы вы по домам? Поздно все-таки, ночь на дворе. Твоим ребяткам спать уже давным-давно пора». Ребятки на мое заявление через одного обиделись, а через другого возмутились. Марк же от моей наглости сначала приподнял бровь, а затем и вовсе засмеялся. Тоже мне веселунчик. Дождавшись, пока мужчина отсмеется, приподняла бровь сама. Я тоже умею. Они на моей территории, и просто так спускать это я не собираюсь. Смелая. «Безрассудно смелая и наглая». Марк сверкнул вновь звериными глазами и, ухмыляясь во все 32, заявил. «Ты идешь со мной». «Хм, еще чего, вот уж нет». «Можешь даже посопротивляться, если тебе так хочется». Оборотень подошел практически вплотную и проговорил вроде как задумчиво, но в то же время внимательно наблюдая за моей реакцией. И я заметил наверху детские вещи. «Тронешь их хоть пальцем, урою!» Звериная ярость волной поднялась из глубины души вместе с пониманием. «Точно урою, причем любого, и сил на это у меня хватит». «Хорошо». Мужчина сжал зубы, и на скулах заиграли желваки. Уступать не хотел ни один. Началась битва взглядов, в которой, увы, победила не я. Я попросту не смогла удержаться и зевнула, нарушив всю серьезность момента. Ну что поделать, встала я рано, а уже далеко за полночь, вот и не удержалась. А уже через секунду у меня отобрали кошку и закинули на плечо. Троглодит. Понимая, что сопротивление будет задушено на корню, я уперла локти в спину мужчине, подперла подбородок ладонью, скептически осмотрела притихших парней и заявила. «А ваш глава — невоспитанный тип, и с женщинами он обращаться не умеет». Хоть парни и пытались сохранить серьезные лица, но едва сдерживаемые смешки я все-таки услышала, за что и была наказана шлепком по заднице, встряхиванием и недовольным взрыком Марка. «Точно троглодит». Встряхнув меня еще раз, Марк развернулся к двери и отправился на выход. «Эй, это что за произвол? На улице не май месяц. Да на мне из одежды-то только футболка с шортами, не считая плавок. Про лифчик я вообще молчу. Не надела. Марк, я же замерзну. Согрею». Вот паразит, еще и усмехается. «Ну ничего, я тоже не кисейная барышня. Сумку хоть с ключами и телефоном возьми, мне маме завтра позвонить надо, и халат хотя бы». Мои требования, похоже, превосходили предел наглости, потому что он их выполнил. Один из парней подхватил халат с дивана, на выходе второй снял сумку с крючка, и мы дружной процессией, пятеро мужчин и висящая вниз головой я, отправились вниз. Благо дверь закрыть додумались. И шли мы по лестнице с восьмого этажа. Под конец мне хотелось уже то ли взвыть, то ли укусить кого-нибудь, а Марк даже не запыхался. Суперсила? Хм. Выйдя из подъезда, мне не дали толком осмотреться. И тут же засунули в машину. Снова крузак. У них других нет, что ли? А может, моя мечта в лимузине прокатиться? Сверху на меня тут же положили сумку и халат. А я босиком, ироды. Думают, сбежать не смогу? Ну-ну. В наглую положила ноги тут же на сиденье и завернулась в халат. Поспать бы еще. Пока устраивалась, открылась вторая дверь, и один из парней решил было сесть рядом, но, заметив мои ноги как раз там, куда планировал приземлиться, затормозил, а от моей фразы «занято» вообще подвис. А вот так-то. Похищаться я планирую с комфортом. «Ян, в чем дело?» Марк решил разобраться в происходящем, но, увидев, что именно послужило причиной задержки, ухмыльнулся и скомандовал. «Я сам. Едешь во второй машине». Сам же действительно сел рядом и тут же взял меня за руку. Да не просто взял, а практически вцепился. «Ну я дура, что ли, второй раз одно и то же проделывать? Да я, в принципе, и согласна похититься, да разобраться, наконец, в чем, собственно, дело. К тому же Вэл абсолютно спокойна. А значит, и мне переживать не о чем. Но вот об этом им знать совсем не обязательно». Услышав щелчок блокировки дверей, хмыкнула. «Подстраховываются. Интересно, с чего бы?» Спать хотелось неимоверно, и я, наплевав на все, поерзала еще, устраиваясь поудобнее, запахнула халат поплотней и, уперевшись в плечо Марка, закрыла глаза. «Вы везите». «Везите. Как довезете, разбудите». Уснув практически мгновенно под почти бесшумное урчание мотора, я уже не увидела и не почувствовала, как напрягся мужчина. Но через некоторое время хмыкнул и осторожно переложил мою голову себе на колени, обняв одной рукой, то ли придерживая, то ли защищая. А сон мне приснился странный. Мы с Вэл были пумой и краулили дичь, спрятавшись напротив тропы на водопой, когда сзади послышалось угрожающее рычание. Кто? Барс. Снежный барс. Благодаря всемирному злу, интернету, я уже различала этих кисок. Пока Вэл знакомилась с барсиком, выясняя отношения и деля территорию и дичь, Я отстраненно наблюдала за всем происходящим откуда-то сверху. Это ее воспоминания? Скорее всего. А кто этот Барс? Тот же самый, что защищал ее от меня в моем сне прошлой ночью? Наверное. А у него есть свой человек? Или он всего лишь зверь? Какой красавец. Зачем она мне все это показывает? Или это неосознанно? Как странно.